Попытки ограничения папской власти в церковных делах, подзаголовок. С наступлением Великого Раскола западный мир, привыкший смотреть на папу как на единственного главу церкви, очень соблазнился происшедшим. Папы же, как римские, так и авиньонские, своей распущенной жизнью, интригами и взаимными проклятиями усиливали еще более соблазн. Церковная дисциплина упала, церковные злоупотребления, особенно симония, стали усиливаться. Вера в необходимость видимой главы церкви колебалась на Западе. Стали говорить против главенства папы в церкви. Высказывались мысли, что Вселенский собор выше папы и может судить его, и что только при посредстве Вселенского собора можно достигнуть прекращения раскола и уничтожения церковных злоупотреблений. После некоторых переговоров западные государства согласились принять решительные меры для прекращения раскола. В 1397 году на Сейме во Франкфурте представители государства решили пригласить обоих пап добровольно отказаться от своего сана, но согласия их на это не последовало. Тогда кардиналы римские и французские, раздосадованные действиями своих пап, вошли между собой в соглашение и решили созвать собор. Собор от имени двух коллегий был собран в 1409 году в Пизе. В то же время и папы собрали свои соборы, на которых отрицалась законность Пизанского собора. На соборе в Пизе, кроме кардиналов, епископов и аббатов, присутствовало много магистров богословия и канонического права. Страница 326. Франция и Англия, особенно поддерживавшие этот собор, прислали на него своих уполномоченных. Но собор, стремившийся к прекращению двоевластия вследствие совершенных на нем ошибок, не достиг цели. Собор провел постановление, что папы могут быть судимы собором, и потребовал обоих пап на суд. Когда римские и авиньонские папы не явились, собор объявил их низложенными. Затем поднят был вопрос о преобразовании церкви во главе и членах. Но кардиналы постарались убедить собор предварительно церковных преобразований дозволить им выбрать нового папу, под руководством которого и могут быть произведены реформы. Папой был избран Александр V. В этом и заключалась главная ошибка собора. Александр, ссылаясь на то, что для предполагаемых преобразований необходимы предварительные подготовительные работы, распустил собор с обещанием созвать его через 3 года. В итоге римская церковь в добавлении к двум папам получила еще третьего. Каждый из них считал себя законным и, что хуже всего, признаваем был таким в том или другом государстве. Александр V умер в 1410 году. Говорилось, что его отравил кардинал Валтазар Косса, занявший после него папский престол под именем Иоанна 23-го. Этот папа только после настойчивых требований со всех сторон, в особенности германского императора Сигизмунда, согласился созвать всеобщий собор, который продолжался с ноября 1414 года по май 1418 года в городе Констанце. Налицо состояло 3 папы в Риме: Григорий XII с 1406 года, признаваемый в Средней и Южной Италии, в Авиньоне с 1394 года Венедикт XIII, признаваемый во Франции и Испании, в Болонье Иоанн XXIII, признаваемый в Северной Италии, Швейцарии и Германии. Не нашли ничего лучшего, как объявить низложенными всех 3 и избрать 11 ноября 1417 года Мартина V, который закрыл собор с обещанием созвать новый через 5 лет. Это информация епископа Арсения. Представителям государств, участвовавших на соборе, удалось только заставить папу заключить с каждым государством отдельные конкордаты относительно устранения некоторых церковных недостатков. Мартин убедил собор отложить главные преобразования до нового собора. Собор был закрыт в 1419 году. В правление Мартина умерли остальные папы, и раскол прекратился. О преобразованиях он не заботился и только назначил в 1431 году собор в Базеле, но в том же году умер. Страница 327. Преемник Мартина Евгений IV 1431-1447 годы должен был открыть Базельский собор, так как приглашенные Мартином на собор лица собрались уже в 1431 году в Базель. Новый папа отправил туда своего кардинала, под председательством которого и открылся собор. Евгений рассчитывал, что собор будет действовать вполне по его указаниям, Но оказалось не то. Базельский собор на первых же порах именно по делу гуситов заявил намерение действовать самостоятельно. Вследствие этого папа объявил собор закрытым. Но базельские отцы не хотели этого знать. Подтвердив положение прежних соборов, что всеобщий собор выше папы, они потребовали Евгения на суд и в случае отказа угрожали ему низложением. После некоторого сопротивления папа, вынужденный обстоятельствами, должен был в 1433 году отменить свое распоряжение о закрытии собора. Но мир был непродолжителен. Базельский собор взялся за церковные реформы и прежде всего провел несколько постановлений против неограниченной власти папы. Евгений, конечно, не захотел согласиться с этим. Началась полемика. Базельские отцы утверждали, что собор выше папы, и поэтому папа должен повиноваться собору. А папа говорил, что собор вполне зависит от папы, и постановления соборные тогда только получают авторитет и силу закона, когда они утверждаются папою. Чтобы покончить с опасными реформаторскими стремлениями базельцев, Евгений в 1437 году решился перенести собор в Италию. В это время шли переговоры между папою и греческим правительством о назначении собора для обсуждения вопроса о соединении церкви. Евгений настоял, чтобы этот собор открыт был в Италии, и предложил базельским отцам перейти сюда же. Базельцы отказались. Евгений все-таки объявил собор в Базеле закрытым и в 1438 году назначил новый собор в Ферраре, перенесенный затем во Флоренцию. Несмотря на это, Базельский собор продолжал свои заседания и немедленно после открытия собора в Ферраре объявил папу Евгения низложенным. Евгений за это отлучил всех базельских отцов от церкви. После этого Базельский собор стал понемногу сокращаться. Многие из епископов оставили его и даже перешли на сторону папы. Зато оставшиеся не смущались ничем. На место Евгения они выбрали нового папу Феликса V. Но папский раскол всем был памятен, поэтому избрание нового папы встречено было с неудовольствием. Только немногие германские курфюрсты признали Феликса. Все-таки Базельский собор, продолжавшийся с перерывами и в разных городах с 1449 года, значительно ослабил папскую власть. Его реформаторские постановления приняты были во Франции и Германии, и здесь на основании их духовенство и церкви поставлены были в более независимое положение от папы. Страница 328. Во Франции в 1438 году появилась так называемая прагматическая санкция, а в Германии в 1448 году Венский конкордат, которыми определялись отношения церкви французской и германской к папе. Евгений IV, покончив дело с греками, все свои стремления направил к тому, чтобы уничтожить последствия Базельского собора. Того же домогались и его преемники, но папский деспотизм был всем ненавистен, и потому домогательство пап неограниченно властвовать над всеми церквами имело мало успеха. Что касается влияния пап на политические дела западных государств, то об этом во второй половине XV века папы уже не хлопотали. Они понимали, что время всемирно феократических идей Гильдербранта прошло. Только в Италии и, главным образом, в церковной области, папство могло еще пользоваться светской властью. На упрочение этой власти преемники Евгения IV до реформации и обратили все свое внимание. Они хотели свою церковную область сделать настоящим государством, по образцу прочих государств, а себя – государями. Следствием такого направления папской политики было то, что папство более чем когда-либо приняло светский характер. Таким образом, верховные первосвященники и наместники Христа превратились в хитрых политиков, интриганов, воинов, роскошных и безнравственных тиранов и тому подобное. Так, например, папа Лев X, 1513-1521 годы, при котором началась реформация, был не больше как сластолюбивым и роскошным светским владетелем. Искусство и наука, которым он покровительствовал, доставляли ему утонченные наслаждения. Религия и церковь при этом папе совсем были забыты. Сам папа относился скептически к христианству, а его приближенные открыто даже высказывали свое неверие и смеялись над всем святым. Это информация Смирновым.